Глава 24. Раскат грома всколыхнул небо и сотряс землю. Из темноты на затопленную дорогу от Ливенворд-Сити выскочил всадник. Усталый постовой вышел под дождь, перегородив ему путь. Белая вспышка молнии осветила обвисшие усы всадника, его косматую давно не стриженную бороду и странную хламиду, шитую то ли из лоскутов, то ли еще из чего, болтавшуюся на плечах. В зубах он держал окурок погасшей сигары. С козырька фуражки постового, совсем еще мальчишки, капала вода. «Назовите свое имя и цель приезда в гарнизон, сэр», – сказал он. «Прочь с дороги! Мистер, я вам приказываю назвать свое имя и…» Он даже не успел понять, как в руке всадника оказался кольт. А в следующее мгновение дуло взведенного револьвера было уже у его виска. Новая вспышка молнии выхватила глаза мужчины, скрытые полями шляпы. И постовой увидел в них настоящий ад. Испуганно отступив к стене караульной будки, он махнул рукой. «Проезжайте!» Но всадник уже умчался, все тем же бешеным галопом. Дождь колотил по крыше. Джек Дункан налил бренди в бокал, который Чарльз взял, не сказав ни слова. Бригадному генералу это не понравилось, как не понравился ужасный вид неожиданного гостя и темные круги под его глазами. Сначала Чарльз ошеломил его, вломившись в 00:30, а потом заявив, что хочет вступить в армию. «Я думал, с тебя уже довольно». «Нет». Чарльз запрокинул голову и разом осушил бокал. «Ну, Чарльза Мэйна не могут призвать», – сказал Дункан. «И Чарльза Мэя тоже, из-за того, что случилось в казармах Джефферсона. Возьму другое имя». «Чарльз, успокойся, ты не в себе. Что случилось?» Чарльз со стуком поставил пустой бокал на упаковочный ящик, служивший столом. «Адольф Джексон помог мне справиться с одним из самых худших годов моей жизни. Он столько рассказал мне о равнинах, столько ему меня научил, что мне не хватит недели, чтобы повторить вам это. И я хочу наказать выродков, которые убили его». На лице Дункана, слегка отекшем от усталости, отразилось неодобрение. Он плотнее запахнул старый халат, затянул широкий пояс и отошел к холодной железной плите. «Я понимаю твою злость на Шайенов, но не думаю, что это хорошая причина для этого. Я так хочу», – перебил его Чарльз. «Просто скажите, есть ли у меня шансы?» Его громкий голос разбудил Марин. Из-за двери своей комнаты она сонно спросила, что происходит. «Спи, Марин», – мягко, как заботливый супруг, произнес Дункан. «Все в порядке». Чарльз смотрел на закрытую дверь и думал о том, что там спала Уилла. «Шансы очень маленькие», – сказал Дункан в ответ на его вопрос. «Тебе известно имя Грирсона?» «Я знаю Грирсона, который командовал 6-м кавалерийским полком из Иллинойса. Они проскакали 600 миль за 16 дней по территории Конфедерации, чтобы оттеснить Пембертона, пока Грант форсировал Миссисипи под Виксбергом. Этот рейд достоин Джеба Стюарда или Уэйда Хэмптона. Если это тот самый Грирсон, он был достаточно хорош, чтобы воевать на нашей стороне». Дункану понравилось, что Чарльз еще способен шутить, пусть и извительно. «Да, это тот самый Грирсон. Он стал прекрасным кавалеристом, хотя был учителем музыки из маленького городка и боялся лошадей». «Боялся?» Чарльз не мог в такое поверить. «Именно. 8 лет его легнул пони. С тех пор у него так и остался шрам». Дункан показал на свою правую щеку. «Грирсон прибыл сюда позавчера, чтобы дождаться новобранцев для своего нового полка. Одного из тех, которые Конгресс одобрил в июне. Грирсону очень нужны опытные офицеры, способные учить солдат и командовать ими. Но никто не хочет служить в 10-м кавалерийском. В него набирают разные отребья из Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона. Все это городская голытьба. Многие даже неграмотные». «В армии полно неграмотных, но не таких. В полку Грирсона будут только черные». Чарльз подавленно молчал. В задумчивости он налил себе еще бренди. Дункан объяснил, что 9-й кавалерийский полк был включен в состав дивизии Фила Шеридана в армии Залива, а 10-й войдет в дивизион Шермана. «Грирсон сказал мне, что вербовщики пока смогли записать только одного сержанта. Военное министерство настаивает на белых офицерах, к тому же хорошо подготовленных. Но никто из ветеранов союзной армии не хочет идти в 10-й. Ты знаешь Джорджа Кастера?» «Знаю. Было дело, столкнулся с ним однажды под Бренди Стейшн. Многие считают его самовлюбленным павлином, жаждущим славы. Но побеждать он точно умеет. Кастер страстно желает снова надеть мундир, но при этом даже слышать не хочет о назначении в десятый. Он как все. Насколько я понимаю, солдаты Союза в войне сражались за цветных, но в большинстве своем они цветных не любят и не хотят иметь с ними никаких дел. Грирсон – исключение. Настоящий идеалист. Что от меня потребуется, чтобы попасть в десятый? Одного желания мало. Военный опыт, одобрение специальной комиссии. А еще тебе нужно получить президентское помилование. Разумеется, не как Чарльз Мэйн, ведь Чарльз Мэйн – выпускник военной академии. Только мне почему-то казалось, что такой человек, как ты, не захочет командовать чернокожими. Почему нет, если они нормальные? Я знаю черных, которые гораздо лучше большинства янки. Эти черные будут с севера, и твой южный акцент им очень не понравится. С этим я разберусь. Подумай как следует, прежде чем говорить такое. Ты можешь оказаться на краю пропасти, и потом будет уже не передумать. Проклятие! Да я готов хоть синекожими командовать, лишь бы они смогли убивать индейцев. Каковы мои шансы? Дункан немного подумал, глядя в окно гостиной на нескончаемый дождь. Примерно 50/50. Если Грирсон захочет тебя взять, то сможет похлопотать перед генералом Хэнкоком в штабе округа. Ну и я тоже, со своей стороны. А помилование я смогу получить, если не скажешь, что служил в разведке у Хэмптона. Просто умолчи об этом. Говори, что состоял в нерегулярных войсках. Есть какие-нибудь документы, чтобы это опровергнуть? Наверное, нет. Говорят, почти все архивы сгорели в Ричмонде. Тогда тебе не о чем волноваться. Помилование потребует и другого имени, и услуг посредника. Это будет стоить долларов 500 или около того. Чарльз в отчаянии выругался и снова сел. Его осунувшееся лицо с одной стороны освещал неровный свет лампы, в которой почти не было масла. «Деньги я дам», – продолжил Дункан. «И одного хорошего посредника я тоже знаю. Адвокат из Вашингтона, Дилс. Он лично носит прошение в комиссию по помилованию при Министерстве юстиции и президенту». Он помолчал. «Но у меня все же есть сомнения, Чарльз. Ты отличный солдат. Но причина, по которой ты хочешь вернуться, неприемлема. Когда я смогу встретиться с Грирсоном?» «Думаю, завтра». Дункан откашлялся, а потом потянул носом, откровенно давая понять, что он имеет в виду. «После того, как отмоешься». Вдали громыхал гром. Чарльз улыбнулся. Его улыбка напомнила Дункану гримасу оголенного черепа. Временный штаб 10-го кавалерийского полка размещался на восточной стороне от парадного плаца в одном из каркасных зданий, занятых военным округом Миссури. За письменным столом сутули сидел капитан средних лет с таким настороженным лицом, словно защищал какое-то очень важное укрепление. Пышные драгунские усы, свисающие над его унылым ртом, были почти сплошь седыми. «Айк, могу я увидеть его?» «Думаю, да, генерал Дункан». Капитан постучал в дверь и шагнул во внутренний кабинет. Кивнув в сторону закрывшейся двери, Дункан тихо сказал Чарльзу. «Айк служил в регулярных частях 20 лет. Крепкий орешек. В 64-м возле Мансфилда помог убрать с путей товарный поезд, который мешал армии НАТО Бэнкса отступать, когда ее погнал Дик Тейлор. Был награжден. Через пару месяцев сражался вместе с Смитом, когда старина Смитти разбил Фореста у Тупола. За этот бой получил повышение». Капитан вернулся, оставив дверь открытой. «Это мой зять, Чарльз», – сказал Дункан. Они уже договорились, что изменят только фамилию. «Капитан Айзек Ньютон Барнс, полковой адъютант». «Исполняющий обязанности адъютанта», – поправил его Барнс. «Рад знакомству, сэр», – произнес Чарльз, когда Дункан вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Адъютантам всегда следовало выказывать уважение. Как правило, они обладали большей властью, чем старший командир. Айк Барнс нахмурился, глядя на кипу приказов, папок и рапортов на своем столе. Стоя боком, он напоминал букву «С» – круглые плечи, впалая спина, заметный животик. Его правый глаз слегка косил. «Ненавижу эту работу», – наконец сказал он, садясь за стол. «Я кавалерист, а не писарь. Вернусь в строй сразу же, как только полковник найдет какого-нибудь болбана, чтобы эти проклятые бумажки перебирать». В приемную ворвался запыхавшийся сержант. «Капитан, там на пристани пароход пришел, на нем двое цветных, ваших». «Черт бы вас побрал, сержант! Надо было заранее предупредить. Полковник не потерпит, чтобы ему подсовывали незнамо кого, как во время войны. Это вам не 10-й цветной, это 10-й кавалерийский. Извините меня», – рявкнул он в сторону Чарльза, уходя за сержантом. Его внушительный живот словно двигался сам по себе, как почетный караул. Чарльз невольно улыбнулся. Дункан вышел через 10 минут. Он заинтересовался. «На этот раз скажи правду, а дальше видно будет». Он хлопнул Чарльза по плечу. «Удачи!» Генерал направился к выходу, а Чарльз вошел во внутренний кабинет. Когда он переступал порог, в его голове вдруг возник образ человека, шагающего в пропасть, как говорил Дункан. У полковника Бенджамина Грирсона была круглая широкая борода и крупный нос, придававший ему пиратский вид, усиленный шрамом на лице. Пригласив Чарльза сесть, он положил на стол чистый лист бумаги рядом с маленьким амбротипом в золоченой рамке. Чарльз предположил, что женщина на портрете – жена Грирсона. «Буду откровенен, мистер Мэйн. Ваше желание вступить в 10-й сопряжено со множеством трудностей. Прежде чем мы перейдем к ним, я хотел бы знать, почему вы здесь. Джек ведь говорил вам, что десятки опытных офицеров этой армии наотрез отказываются служить в черных полках». «Говорил, сэр. Я здесь потому, что я солдат и ничего другого не умею. Южные Шайены пару месяцев назад убили моего партнера и его племянника». «Да», – Джек сказал. «Сочувствую вам». «Спасибо. Я хочу отплатить за то, что сделали Шайены». «Только не в моем полку, сэр», – ответил Грирсон с оттенком досады. «Десятый будет не определять политику, а лишь проводить ее. Наша задача, изложенная генералом Шерманом, поддерживать военное присутствие на равнинах. Это лишь функция защиты. Мы должны охранять поселенцев, пути их продвижения, железные дороги. Мы не станем нападать, если не нападут на нас». «Сэр, мне жаль, если я сказал. Выслушайте меня, сэр. Для того, чтобы мы могли осуществить свою миссию, мы прежде всего должны научить этих людей ходить строем, ездить верхом, стрелять и соблюдать воинскую дисциплину. Я говорю о неграмотных людях, мистер Мэйн, которые в своих городах работали привратниками, официантами, кучерами. О чернокожих, у которых никогда прежде не было шанса пробиться наверх, сделать хоть какую-то достойную карьеру. Я всерьез намерен превратить этих людей в отличных солдат, которыми мог бы гордиться любой командир. Я добьюсь этого теми же средствами, что помогали мне учить детей музыки в Иллинойсе. Строжайшая дисциплина и постоянная, неустанная тренировка. За это и будут отвечать мои офицеры. У них не останется времени на личные вендетты. Прошу прощения за свои слова, сэр. Я понял, о чем вы говорите». «Вот и хорошо», – кивнул Грирсон. «В противном случае я зря потратил на вас время». Задумчиво посмотрев на Чарльза, он добавил. «Нет, это нечестно. Я решил побеседовать с вами исключительно по собственному желанию. Но продиктовано оно крайней необходимостью, о которой я уже упоминал. Я еще должен признаться, что с некоторой неохотой соглашаюсь взять на службу южанина». Последние слова вызвали у Чарльза раздражение, но он промолчал. «Видите ли, мистер Мэйн, у меня особый взгляд на эту страну. Его явно не разделяют тысячи полковников и генералов, не говоря уже о гораздо более низших чинах. Я искренне верю в слова из декларации мистера Джефферсона о том, что все люди созданы равными. Пусть у них разный ум, внешность и окружение, но возможности, несомненно, должны быть у всех одинаковыми. Я верю, что осознанно или нет, но мы вели войну именно за то, чтобы все это относилось и к черной расе тоже. Я прекрасно понимаю, что эта идея непопулярна. Многие из моих знакомых офицеров обвиняют меня в том, что я хочу принизить их до нигеров, как они выражаются. Пусть так. Но я считаю, что в этом новом полку прежде всего должно главенствовать именно такое убеждение. И если мы не сможем создать такой полк, то и вся армия никуда не годится. И вся Америка. И вообще ничего. Поэтому мои офицеры должны быть готовы защищать своих людей от враждебности и предубеждений остальной армии». Грирсон помолчал, всматриваясь в Чарльза. «Вы из Южной Каролины». Наконец заговорил он снова. «Для меня это не будет иметь никакого значения, если только вы сможете жить по моим правилам. И если же нет, Вы мне не подходите». «Я смогу, сэр», – напряженно произнес Чарльз, боясь, что ему сейчас откажут. «Вы сможете честно и справедливо обращаться с чернокожими солдатами?» «Я дружил с черными на плантации, когда был подростком». Снова неверная тактика. Грирсон взмахнул рукой с горькой усмешкой на лице. «Это были не свободные люди, мистер Мейн. Рабы. Здесь их нет. Позвольте мне объяснить, сэр». Голос Чарльза стал немного жестче. «Нет, я не смогу ладить со всеми без исключения». Грирсон хотел что-то сказать, но Чарльз быстро продолжил. «Как не мог ладить со всеми белыми в легионе Уэйда Хэмптона или во втором кавалерийском в Техасе? Везде и всегда найдутся свои идиоты и пройдохи. Я всегда предупреждал таких людей, но только один раз. И если они продолжали, сажал под арест. И если это не помогало, выгонял. Точно так же я буду поступать и в 10-м». Он посмотрел Грирсону прямо в глаза, как и подобает кадровому офицеру. Последовало довольно долгое молчание. Грирсон смотрел на Чарльза. А потом вдруг между его пышными усами и роскошной бородой сверкнула улыбка. «Хороший ответ. Ответ настоящего солдата. Я принимаю его. Люди в 10-м должны цениться по заслугам, и никак иначе». «Да, сэр», – сказал Чарльз, чувствуя, однако, легкую неуверенность. Он так торопился с ответом, потому что хотел поступить в полк, любой, а здесь очень нуждались в офицерах. Но он сильно сомневался, что сможет сделать из негров, набранных в больших городах, хороших солдат. Те же сомнения одолевали его и в казармах Джефферсона, только уже насчет белых бродяг, которых он там обнаружил. Возможно, такая предвзятость была результатом учебы в Вестпойнте, но отрицать ее он не мог. «Мистер Мейн», – Грирсон наклонился вперед, – «я презираю лжецов и мошенников, но сам становлюсь одним из них. Вам тоже придется солгать, когда вы предстанете перед специальной комиссией. По крайней мере, один из ее членов, капитан Крак, будет очень пристрастен. Он ненавидит всех, кто носил серые мундиры Конфедерации. Его младший брат умер в лагере Андерсонвиль». Чарльз кивнул, запоминая имя. «Так, теперь подробности». Грирсон обмакнул перо в чернила. «Вы уже подавали прошение о помиловании?» «Письмо будет написано сегодня. Мне известно, что вы меняли фамилию, чтобы попасть в казармы Джефферсона. Какое имя попробуем на этот раз?» «Я подумал, что это должно быть что-то знакомое, чтобы я мог откликаться естественно. Чарльз Август. Имя Август связано с моей семьей». «Август. Хорошо». Перо заскрипело по бумаге. «До какого чина вы дослужились в разведке Хэмптона?» «Майор». Грирсон записал. «Без чина. Нерегулярные части. Разведчик». «Будет лучше всего, если мы с вами вообще забудем, что вы когда-то переступали порог Вестпойнта. Как по-вашему, многие выпускники Академии могут вас узнать?» «Полагаю, любой, кто учился одновременно со мной. Именно так меня разоблачили в казармах Джефферсона». «И кто вас узнал?» «Капитан Венейбл». «Гарри Венейбл? Знаю его. Блестящий кавалерист, но высокомерный маленький мерзавец. Ладно. Насчет встречи с бывшими соучениками придется положиться на удачу. Следующий пункт. Мои офицеры должны иметь 2 года боевого опыта. Я имею. Во втором кавалерийском в Техасе. Это было до того, как вы перешли на другую сторону», – сухо возразил Грирсон. «Давайте о Техасе тоже не упоминать. Это может заставить кого-нибудь вспомнить об Академии». Чарльз увидел, как перо вывело на бумаге. «Опыт – 4 года. Добровольческий». Они проговорили еще с час. К концу беседы Грирсон много узнал и о личной жизни Чарльза, о Боре, заменившем ему отца, о преследовании Илканы Бента, об ужасном потрясении под Шарпсбергом, о потере Августы Барклай и отчаянных поисках их сына. Наконец Грирсон отодвинул в сторону лист и пожал Чарльзу руку. Этот жест показался Чарльзу скорее официальным, чем дружеским. Полковник пока еще не вынес своего суждения. «Мой адъютант объяснит вам, как подготовить письменное задание. Вряд ли у вас возникнут трудности с этим. А вот комиссия – другое дело». Грирсон проводил Чарльза до двери, поглаживая бороду. «Да и сделайте что-нибудь со своей внешностью. Она говорит не в вашу пользу. Или подстригите бороду, или вовсе сбрейте». «Да, сэр». По старой вестпойнтовской привычке Чарльз сделал упор на второе слово, а потом лихо отсалютовал правой рукой, как настоящий кадет. Грирсон махнул рукой в ответ и отпустил его. Когда дверь закрылась, Грирсон снова сел за стол, пару мгновений смотрел на портрет в рамке, а потом начал писать письмо. «Дорогая Алиса, похоже, сегодня я наконец нашел нужного человека. Бывший бунтовщик, который жаждет расправиться со своими врагами. Если мне удастся провести его через комиссию и обуздать его грозные порывы, полк немало выиграет от такого приобретения, потому что я еще не встречал ни одного кадрового офицера, которым бы не владели какие-нибудь темные демоны». Чарльз смотрел на свое намыленное лицо в карманном зеркале, которое ему одолжил Дункан. Он не брился уже много месяцев и теперь нещадно резал длинную густую бороду бритвой Дункана, которую он как следует наточил. С беспечной торопливостью, орудуя бритвой, он думал о предостережении Грирсона насчет специальной комиссии. Лезвие царапало кожу, клочья бороды падали вокруг таза. В зеркале появлялось новое, почти незнакомое лицо. На нем было больше морщин, больше отметин, оставленных временем. «Черт!» Он схватил полотенце и прижал кровоточащие царапине. Когда кровь остановилась, он отшвырнул полотенце и принялся за вторую половину лица. Думая о деревянной ноге, малыше и Фенеморе, он во второй раз сильно порезался, но почти не почувствовал этого. И вообще, взаимоотношения англосаксонской расы с более низкими расами по всему миру – самая неприятная тема для размышлений. Касается ли это индусов, австралийцев или ямайцев, или, уже на нашем континенте, калифорнийских китайцев, негров или индейцев, общая привычка и тенденция этой имперской расы – подавлять слабых. Обращение этой нации с индейцами представляет собой одно из самых позорных глав в современной истории. Сначала мы выгнали их с их собственных земель, потом заставили страдать от привезенных нами болезней и развращать на свой лад, заражая собственными пороками. Их упорно оттесняют назад, в край бизонов, а теперь даже в диких горах, окружающих те районы, старатели уничтожают зайцев и нарушают покой этих мест, из-за чего индейцы не могут охотиться. Редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс».